тихо плачет в ручейное дно зимний дождь. Над волной декабрьского ручья нет стрекоз, отразимся только ты и я. В мастерской сохнет незаконченный портрет, я и ты. А стрекоз мелькание в декабре лишь мечты. Ловим чёт на собственную тень, не поймать. Ищем что-то не вчерашний день средь бумаг. Нет стрекоз в декабре, ни одной не найдешь. Тихо плачет в ручейное дно зимний дождь. Ни вчерашних, ни красивых слов перезвон, ни тебе ли свет мой повезло, вышел вон. Так выходят из ненужных игр, раз и нет. Только-только прирученный тиграх вполне удалось такого приручить без труда. Только надо ли что там в ночи никогда прекратить стремиться стрекоза в нашу тень. Тени нет, зря ищет, но глаза прошлый день. Потихоньку затянулись льдом все ручьи. Незаметно оказался дом наш ничьим. Нет стрекоз в декабре, ни одной не найдешь. Тихо плачет вечернее дно зимний дождь. Тихо плачет вечернее дно зимний дождь. Тихо плачет вечернее дно зимний дождь. Yeah.